Туда, туда, друзья мои, на скат горы, на брег зеленый, где дремлют сороти студенные гостеприимные струи, где под кустарником тенистым дугою выдалась она по глади вогнутого дна песком усыпанным серебристым. Одежду прочь, перед телом протянем руки удалые, и бух блистательным дождем взлетают брызги водяные. Какая сильная волна, какая свежесть и прохлада, как сладострастно, как нежна меня обнявшая наяда. Дышу вольнее, светил взор, в холодной неге оживаю, и бодр и весел выбегаю травы на бархатный ковер. Через много лет я попал в Тригорское в знойный июль и испытал с необыкновенной точностью и наслаждением все, что было описано в этих стихах. Я читал эти стихи Фраерману, и он восхищался ими вместе со мной. И, может быть, еще тогда, в те осенние батумские дни, под непрерывный стук дождя по жестким листьям пальм, и родилась мысль о жизни в лесах, в сельском доме, где ветки вязов заглядывают в окна, и в сумерки со двора пахнет самоварным дымком. Эта жизнь потом осуществилась в Мещерском крае, ставшем второй моей родиной. Подгоняемые этой тоской, мы с Фраерманом решили переселиться в Тифлис. Оттуда, как нам казалось, будет легче возвратиться в Москву. Соня Фраерман уехала вперед устраиваться в Тифлисе. Новогодняя ночь. Я ждал отъезда с нетерпением. Я был уверен, что в Тифлисе от перемены климата пройдет моя малярия. Но отъезду предшествовало несколько, хотя и не очень значительных, но характерных событий. Из этих событий стоит рассказать, пожалуй, только об анекдотической встрече нового 1923 года. Мы все удивляемся таинственному и внезапному возникновению анекдотов. Автор их неизвестный. Они, конечно, есть, но их никто не видел, не слышал и не знает. Они не имеют фигуры, как знаменитый поручик Киже. Анекдот на любой случай жизни рождается как бы сам по себе. Но кроме анекдота существуют еще так называемые анекдотические события. Иными словами, события неправдоподобные, смешные и нелепые. Таким анекдотическим событием, одновременно и неправдоподобным, и нелепым, была встреча 1923 года в Батуми. В те времена хождение по улицам в Батуми разрешалось без пропуска только до 12 часов ночи. Из типографии трудового Батума мы возвращались всегда ночью, и почти каждый раз нас задерживал патруль, солдат-грузин из бывшей так называемой «народной меньшевистской армии». Большинство этих солдат говорило только по-грузински, кроме двух слов «документи» и «коменданти». Мы тратили много времени на объяснения с этими вспыльчивыми и ретивыми юношами. Спасало нас только совершенно ненатуральное спокойствие Довгелла. Комендантом Батума в то время был некий красивый и преувеличенно галантный полковник, оставшийся нам во временное наследство от той же меньшевистской армии. Я не помню фамилии этого полковника. Будем называть его для удобства повествования псевдонимом Курдия. Полковник отличался могучим голосом. На силе этого голоса и была основана оборона Батума от турок, когда они начали при меньшевиках наступление на Закавказье и вплотную подошли к стенам города. Курдия командовал обороной Батума. Пренебрегая телефоном и другими средствами военной связи, а может быть, вспомнив средневековые рыцарские времена, он командовал войсками с каланчи батумской пожарной команды. Он стоял на каланче со всем своим блестящим штабом, с затянутыми в рюмочку адъютантами и смотрел вдоль улиц в бинокль, силясь увидеть неприятеля. Поминутно к каланче подскакивали на мыльных, храпящих конях ординарцы. Приложив руки рупором ко рту, сдерживая пляшущих коней, они кричали Курдии, задрав голову, последнее донесение с места боя. Курдия не заставлял себя ждать и охотно кричал ординарцам ответные приказы. Батум прислушивался к бешеному цокоту копыт —